Здравствуйте. Вы в эфире? В чате смотрите. В чате. Зачем мне в чате? Здравствуйте. Так, сегодня у нас 21 ноября 2016 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Дмитрий. Всем привет. Да, Наталья. И еще здесь много людей. Мы вещаем из Московской области, из Лохино, Одинцовский район. В общем, вот так. Видим, слышим, говорят. Все отлично. До новой исторической эпохи. 348 дней. Хорошая цифра. 348 дней. Эфир. Пишут в эфире. Все нормально, да? Да. Отлично. Значит, тут у нас много новостей. Кстати, хорошие есть. Вот мальчик, мы собирали денежки, помните, мальчику Мирону. Его оперировали в Москве по поводу порога сердца. Ему неделя была. В общем, все нормально. Мальчик кушает. В общем-то, в себя пришел после операции. Все хорошо. Мама благодарна. Мама, кстати, троих детей. Третий ребенок. И так, к сожалению, у нас случается, что дети рождаются не очень здоровыми. Слава Богу, что можно это пока это можно исправить в большом количестве случаев, если есть, в общем-то, надлежащие врачи. Вот. Следующая ситуация очень плохая. Значит, это плохие новости, да, реально. То есть мы говорили, помните, о Бурятии, о том, что, значит, поселок Ангоя, Северобайкальский район, 63 квартиры, около 260 жителей остались. Они, в общем-то, живут в таких условиях, когда замерзают фактически. То есть на улице минус 45, в квартирах плюс 5. Да, им сделали такие дома, с одной стороны металлическая стенка, которая холодная внутри, там как-то чем-то обшита, и засыпка была какая-то сделана. В общем, сделано все с нарушением технологий, в результате плюс 5 градусов, как вот я сразу вспоминаю Нансена с Йоханссоном, да, они там сидели в этой иглу, которую сделали изо льда, топили тюленьим жиром, и получали температуру плюс 5 градусов, и это невыносимые условия даже для полярников. В таких условиях живут сейчас 260 жителей там в Бурятии, и двое детей уже маленьких с пневмонией уже попали в больницу. Так вот, обращались и в НОД к Федорову, и в ЛДПР пишут, и в «Человек и закон». Канализация промерзла, в общем, все-все-все. Мы сегодня... Я думаю, что вообще, в принципе, такого и добиваются. Это же Бурятия. То есть, если мы смотрим Дальний Восток, Бурятию, там Забайкалье, вообще всю Амурскую область, то там создаются невыносимые условия для человеческой жизни, я так понимаю, для того, чтобы освободить землю под китайцев. Ну, это же совершенно очевидно. В Уссурийске все затапливает, да. Здесь вот делают дома, в которых плюс 5 градусов. Как анекдот, это, конечно, не смешно, но получается, как помните, говорит, зачем Чукче холодильник, а он в нем греется. На улице минус 45, а в холодильнике плюс 5. Вот так и здесь. То есть, поэтому по телевизору нам рассказывают, как хреново людям живется на Украине. Вот мы сегодня связывались по скайпу, к сожалению, не удалось записать, потому что звук был у нас только по телефону. То есть картинка по скайпу, а звук по телефону такой. Удивительный случай, это не по нашей вине. Да, да, впервые это не по нашей вине. Да. Так вот, что мы договорились? Мы договорились, что будем вывешивать у нас, будут они, запишут, вот завтра уже пришлют, покажем, что там с этими домами, какие-то, какой-то домик там построили. И я предлагаю, в общем-то, руководству района там продать корову, я не знаю, там заложить свой дом и им все это сделать, потому что вас, я уверен, что передадут, ну посадим мы вас в любом случае, даже до 5-го, 11-го. даже эта власть путинская все равно вас спасать. Потому что мы сейчас придадим это дело огласке. Но время, мы потеряем время. До Нового года об этом, блин, вся Россия будет знать, вас будут проклинать и вас потащут за хобот в тюрьму. Вот тебя конкретно глава администрации посадит. Это я тебе железно говорю. Поэтому ты лучше сейчас продай там, что у тебя есть, что вы там украли, и сделай людям, потому что потом ты будешь сожалеть. Ну, будет поздно. Я тебе обещаю это. Вот удивительные люди, вот я уверен, что не поверит человек. Скажет, да, ну прокатит оно как-нибудь. Да. Шухер мы поднимем здесь, в Москве, уже поднимаем. Такой поднимем, мам, не горюй. И сольют вас нафиг. Что ж Путин там со всей своей братьей будет какого-то главу администрации района, что ли, беречь? Нафиг нужен, если они министров своих перережут, то уж вас и подавно. Так, вот такие дела. Так что будем мы этим вопросом заниматься, будем людям помогать, но совершенно чудовищная ситуация, что сейчас холодно. И вот и все вещи, вся помощь, которую мы можем оказать, она такая долгосрочная. Вот опять же, я прошу тех людей, кто может провести экспертизу независимую вот этого жилья, то есть, может быть, связаться с нами, может быть, мы как-то оплатим вам переезд туда, чтобы вы съездили, провели независимую экспертизу с соответствующими только лицензиями, со всеми делами, что там нельзя жить. Чтобы можно было уже как бы разбираться. Я понимаю, что это время, это долго. Ну, что делать? Давайте, помогите. По новостям? Да, тут еще. Ну, давай, ладно, к новостям. А то у нас много новостей. Завтра тогда мы письма все зачитаем. Да. Пассажиров, вернувшегося в Нижнекамск самолета, отправили в Москву. Да, в Нижнекамск вернулся самолет, сухой суперджет. Ну, понятно, у него проблемы с шасси. То есть до этого у сухих суперджетов, если вы помните, отлетали капоты от двигателя. Ну, в общем, все, что связано с двигателем, отлетало нафиг. Причем, я так помню, что там куда... В Киев прилетел самолет, даже не нашли, там кусок отлетел от двигателя, даже он в Шереметьево остался, нашли, позвонили, говорят, да он же в Киев прилетел, нормально. В общем, все еще хорошо делают, да, даже без куска двигателя может летать. Ну, в общем-то, это симптоматично насчет этих суперджетов, конечно. Так что вот, Наташ, ты полетишь суперджетом? Нет. Нет. Она вот у нас на автобусе ехала на дачу и улетела в кювет, да, тут. И без всякого суперджета можно на автобусе. Расскажи, что, как это получилось. Ледяная дорога. Очень быстро ехал на большой скорости шофер и завалил автобус в канаву. Слава богу, что никто не пострадал. Ну, это ангел-хранитель сильный. Да, ангел-хранитель. Сильный. Я тоже так считаю, что... Я фотографии видел. Мы все вылезли, 15 человек, и все перекрестились. Потому что все могло кончиться ужасно, на самом деле. Ты стол не тряси, Дим. Ты вот как, вот молодежь. Окунев сидит, стол трясет. Дим сидит, стол трясет. Да, мы сейчас, кстати, сюда чуть не опоздали. Перед нами, две машины впереди нас. Ехало такси, и она зацепила обочину и перевернулась на крышу. Там живые все? Ну да, вот люди сразу все остановились, вытащили людей оттуда. Вот, ну, это, конечно, это тоже такая интересная история. Прямо вот здесь, вот, на подъезде Кузнецова. Спрашивают мнение о фильме «Украина в огне». В огне это на самом деле Россия, да, а не Украина. Не смотрел. Я понял, так это фильм Оливера Стоуна. Да? Или как? Ну, Украина в огне, это Оливер Стоун. Вообще, Оливер Стоун мой любимый режиссер, и я очень сожалею, что он пропутинские какие-то вещи снимает. Я даже боюсь смотреть такой фильм, если честно. Да, чтобы, ну, потому что «Взвод», «Сальвадор», это мои любимые фильмы. «Взвод» и «Сальвадор», я помню, мы там по 10 раз ходили, ну, особенно на «Сальвадор». «Взвод» нам как бы показывали только позже, потом по этим, ну, на кассетах, в видеосалонах. А «Сальвадор»-то в кинотеатрах в начале 80-х, я помню, мы раз 10, наверное, сходили на этот фильм. Потрясающе. Ну, вот сейчас... Так он меня разочаровал, связался с Путиным. Ну, может быть, и посмотрю. Не знаю, пока не решил. Для меня это сложный выбор. В Энгельсе 10-летний мальчик спас провалившегося под лед товарища. Ну, какие в Энгельсе, пацаны. Представляешь, причем товарищ-то 13-летний, они оба провалились. Маленький вылез сам, потом увидел, что вот этот более взрослый подросток никак у него не получается. И он залез обратно в воду и вытащил его, 10-летний, представляешь? Но оба помещены в больницу, но говорят, жизнь вне опасности. Ну, там хорошо ехал мужик какой-то, увидел это дело, там, посадил их в машину. Доброго здоровья этому человеку, потому что, ну, сейчас люди как-то странно реагируют на многие вещи. То есть, могут и мимо пройти. Ну, вот, слава богу, у нас такие вот дети подрастают. Так что у Путина не одна уж, Вова, у тебя нет даже... Если Мальцев сдохнет, вот этот из Энгельса 10-летний тебя и выкинет в любом случае. Поэтому... В жилом доме в Челябинской области произошел взрыв бытового газа. Да, ну, видите, газ продолжает взрываться. Два человека, я понимаю, пострадали в Южноуральске. И взрывом заинтересовалась прокуратура. Вот Костя нам рассказывает страшные вещи какие-то, что продувают систему кислородом. Я когда услышал, меня это потрясло, я думаю, а зачем, как, почему кислородом? То есть, если остался газ и там еще и кислород, то это получается ракетный двигатель, да? То есть, ну... Ракетное топливо именно так устроено, керосин с кислородом. Да. Так что. В пензенском кафе вот отравились люди. Продолжаются страшные отравления, на сей раз алкоголем. 12 человек, из них трое погибло. И вот самое главное, когда люди травятся... Ну, из-за того, что какое-то дерьмо пьют, ну, где-то что-то нашли, да, спиртосодержащее. Как одно время было, помните, на Дальнем Востоке и в Сибири, на границах прилегающих к Китаю. Ну, в смысле, в селах, которые расположены недалеко от границ с Китаем, там всегда была одна и та же тема, находили эту какую-то бадью с алкоголем, все начинали пить, потом оказывался метилен. Ну, в какой-то, не чистый метилен, потому что он сразу вышибет, а в каких-то пропорциях, которые вышибают только потом. И вот умерло много людей. Такое же мы видели в Турции, когда вот последний сезон был. Помните, там люди все помирали именно от отравления алкоголем. Потом отравления алкоголем были уже по всей России. Вот, какие-то бодяжные коньяки там посылали и так далее. Обратите внимание, тогда мы заинтересовались тем, что травились только... То есть люди травились во всех регионах, это и в Подмосковье, и в Волгограде и так далее, а задерживали только посредников. То есть вот как так? Это уже цепочку совершенно спокойно раскрутить. До конца следы остаются, люди остаются, никуда это не девается. То есть, да, но вот осудили только посредников, а все остальные, так сказать, те, кто это организовывал, остались неуязвимыми. И вот опять, значит, 77-го, 81-го, 86-го года мужчины погибли трое, и еще целая куча народу отравилась. Тут даже вот, я помню тот плакат, довоенный еще, да, там железнодорожник слепой идет, но его можно найти, там написано не пей метилового спирта, да, и там вот он с палочкой идет в железнодорожной форме и в черных очках, как кот Базили, очень такой смешной плакат, но здесь нет ничего смешного, и там люди хватали какой-то спирт, ну там из СССР, ну, я не знаю откуда, и он мог оказаться метиловым, да. А здесь люди покупают алкоголь в кафе, в магазине, там, я не знаю, и он оказывается, вот, называют некачественный. Это не некачественный алкоголь. Нужно понимать, что метилен в алкоголе не может взяться ниоткуда, если его туда не нальют. Ну, не может быть, чтобы там был этиловый спирт, и там вот 5% метилового спирта. Откуда он там возьмется, метиловый спирт, да? Это нельзя так перегнать некачественно. Вот там взяли там самогон некачественный, и в нем там метиловый спирт оказался. Нет. Так что эти люди не понимают? Нет, не, эти, которые в кафе, они наверняка ничего не понимают. Они купили у кого-то с рук. Они просто купили с рук. А я думаю, что здесь... Это бодяжи. Но... А им-то какая? Нет, нет, я думаю, что это сознательно. Это сознательно делается, да. Конечно, это сознательно делается. Ну а как можно, зачем взять метиловый спирт? Он дороже стоит, чем этиловый. Какой смысл? Этиловый спирт, вот ты почем купил, мы им окна моем. Мы купили... 624 рубля, 5 литров. Сколько? 624 рубля, 5 литров. Да, 5 литров, 624 рубля, этиловый спирт, он дешевле, чем незамерзайка. Дим знает, я терпеть не могу запах вот этой незамерзайки, которой конфетами. И мы ехали в Саратов, он взял, купил спирт, разбавил с водой, залил туда, ну едешь, ну спиртягой попахивает, ну и попахивает, и никаких все. Никаких микробов нет. Да, да, да, нет, я к тому, что этот спирт, это не метиловый спирт, это этиловый спирт, и его можно совершенно смело пить, и ничего не будет. И он гораздо, да, гораздо дешевле. Ну да, он технический, ректифицированный, да. Он технический спирт. Поэтому здесь, если вот это началось, то мы сейчас еще увидим очень много таких выстрелов. Так что будьте аккуратней. Вячеслав Вячеславович, два факта. Первый, где... Диму не слышно, давай. У нас в Саратове, ну, все знают точки, где торгуют левым алкоголем, да, это, то есть, на Юрише, там, и так далее, и подобное. Да везде, в каждом городе, ну, все знают. Не, вот, ну, да. Два раза в этом году эти точки не работали. Первый раз, когда меняли прокурора области, а второй раз начальник ФСБ. Серьезно? Да. Вот, то есть не могли договориться? Нет, начальство одно уходило, ну, да. Ушло. Закрылись. Ну, понятно, да. А потом, через там 2,5 недельки, они снова открылись. Совпадение? Не думаю. Да. Кто не понял, тот поймет. Не, метанол, не метилен. Да, извиняюсь, я ошибся, конечно. Потому что... В Москве электричка сбила женщину, переходившую пути в наушниках. Да, не надо ходить в наушниках. Вот... Очень много людей давит, но вот это, наверное, единственный случай, когда, ну, в общем-то, некоторая часть вины лежит на самой девушке, которая погибла. Жаль, очень 20-летняя девушка. Но в основном почему происходит это? Потому что ходить негде. Негде ходить, то есть это самая удобная дорога по рельсам. Так в России случилось. Даже в Москве это самый близкий и самый удобный и менее всего грязный путь. То есть там никогда нет луж, грязи и так далее. То есть, по крайней мере, ноги будут сухими, если останутся при тебе. Ну да. В Югре человек погиб в результате падения башенного крана. Краны падают опять. Значит, ну вот раз начали башенные краны падать, значит, это будет прям как... Волна будет, да. Названа возможная причина пожара на стройплощадке в Тюменской области. Да, ну тут вот еще одного погибшего достали, то есть погибли люди. И оказались они иностранцами, эти люди. Это сгорело, причина. Да. Ну, причин — короткое замыкание. Тут можно даже было не искать. Бытовка короткая, отапливается козлом каким-то, короткое замыкание, все сгорает. Ну, в общем, классический совершенно вариант такой. У нас сколько этих бытовок и в Подмосковье сгорело, там и на Дальнем Востоке. Ну, в общем, ничего нового. Гражданин КНДР погиб на стройке в Москве. При обрушении бытовок. Еще один кореец северный. То есть на «Зенит-арене» северный кореец. Мы тут сказали, говорим, что-то напасть какая-то на северных корейцев. Мор какой-то напал. И вот минус еще один северный кореец. О чем говорит это? Это говорит о том, что их полку, как говорится, прибыло. Что их становится все больше и больше. И мы увидим, как их станет, в общем-то... Наверное, они станут основной рабочей силой в России. Почему? Потому что невыгодно уже работать здесь азиатам. Ну, северные корейцы фактически за еду работают, если они там доллар своему толстому отправляют, ну и классно, да, в день, доллар в день с каждого, он их сюда всех пришлет, ну кроме той армии, которая его непосредственно охраняет. Поэтому власть рассчитывает, наверное, как-то за счет вот этих южных северных корейцев все свои вопросы решить, не решит она. Они здесь, наверное, себя чувствуют как дома, что там вождь, то здесь вождь. Да нет, здесь, я думаю, они чувствуют себя вообще как в шоколаде. Они, наверное, у них мечта, представляешь, там строим надо ходить со значками, с дурацкими и так далее. Здесь даже интернет. Да, здесь даже есть интернет, представляешь. Но здесь есть одни расстройства. Здесь им пытаются доказать, что сборная Кореи не чемпион мира по футболу. Да, и что корейский космонавт не летал на солнце. Это, конечно, представляешь, может быть взрыв мозга. Человек приехал, узнает, что корейский космонавт не был на солнце, и все. И как после этого жить? Вполне я допускаю, что вот эти вот случаи гибели, это как раз из-за того, что мозги уже вскипели, и человек просто, ну он уже не видит очевидного. Примерно жить так же, как ватнику, которому показываешь, где находится Крым, и спрашиваешь, где ты здесь хотел разместить американские базы. И вот опять, в Москве 3 человека скончались от отравления алкоголем и наркотиками. Ну, это я так понимаю, без всякого метилового спирта, эти люди просто перепороли. Да, ну, у нас есть один товарищ, который обожрался алкоголя, потом нажрался психотропных препаратов, чуть не сдох, а потом рассказывает, что его кровавая гыбня отравила, да, отравила кровавая гыбня. Не будем называть его имя. Да. Пока. Сотрудник МЧС зарезал человека из-за женской ссоры. Ну, классический вариант. Женщины между собой поссорились, потом стали разбираться мужики. В результате один другого зарезал, зарезавший оказался сотрудником МЧС. А вот контрактник убил офицера в военном городке в Волгограде. То есть происходит то, о чем мы говорили, только почему-то происходит медленнее. Помнишь, когда вот была серия убийств военнослужащих, убивали друг друга, мы говорили, ну все, в общем-то, колесо раскручивается. А потом раз, оно как-то приостановилось. То ли они какие-то меры приняли, то ли военнослужащих просто стал меньше, да? Но сейчас опять вот. Ну, здесь нужно больше информации, нужно понять, что произошло. Контрактник убил старшего лейтенанта, зарезал его. Обычно в армии застреливают. А это зарезал какой-то нетипичный для армии случай. Это раньше там в советский период стройбатя только зарезали, а так обычно. В общем. На тумбочке со штык-ножом стояли. Физическая борьба. Вячеслав Шлач, а вы думаете, сейчас дают вообще военнослужащим автоматы? Не знаю. Результатом теста? Нет. Очень редко сейчас выдают оружие, поэтому ножи у них есть. Как в фильме ДМБ, для меня вот это, многие рассказывают, для меня это как-то непонятно, потому что вся служба с автоматами, да, а вот там, когда лопата выдали на присягу. Кому не хватило автомата, выдали лопату. Многие с деревянными автоматами. Да, это как мы когда я служил, там в Раквере стреляли пограничники, что-то по пьяни, целую свадьбу, представляешь, то есть, и вышла директива, еще Андроповым подписанная, забрали оружие у пограничников в тех местах, где могли появляться люди, и, значит, вот ту часть, которую мы охраняли, где могли люди появляться, мы охраняли со штык-ножами, но тут возьми, и, значит, некие ребята опять там же, в Раквере, убежали в Финляндию, на надувной лодке «Зодиак», и после этого тут же нам выдали оружие. Хотя какая связь между лодкой и мы так радовались. Ну, налегке идешь, красота, а тут раз, все, опять автомат. В Москве задержали иномарку, из которой велась стрельба по прохожим. Да, но из пневматического оружия какие-то неизвестные стреляли. Ну, сейчас выяснится, что это какие-то мажоры или там кто, ну, как обычно. Надо больше информации. Ты как думаешь, кто это такие были, кто стрелял? прохожий из пневматики. Могу сказать, что вот, если кто-то думает, что в советский период не было таких придурков, это не так. У меня, я помню, пришел домой, а у меня собачка была, Лада такая. И мама говорит, Ладу ранили. Я говорю, как ранили? Шла рядом с проспектом Кир у консерватории, из машины выстрелили, и у нее дырка в боку. Я посмотрел, там, ну, вход от мелкашки. И тогда ветеринарка имела, в общем, не такие возможности, как сейчас. Ее свозили на рентген, посмотрели, пуля там в печени торчит у нее, это, мелкашечная. Ну, и говорит, ну, тут как, или она подохнет, или она будет жить. Ну, она до 13 лет дожила вот с этой пулей. Так что раньше тоже стреляли. Но здесь есть очень такой тонкий момент. Стреляли из пневматического, а могли бы из травматического. Ну да. По сути, пневматика вот сейчас в зимний период, это даже, ну там, и пробьет она там синячок. Да это смотря куда попадешь. Ну, если, да, в глаз куда-нибудь. Или... Да в шею. В шею, да. Да. Вот, пожалуйста, жительница Сахалина умерла. Насколько? Как раз от выстрела из травматического пистолета поспорила. Да, поспорили. Представляешь, как в том анекдоте, не будем рассказывать, ладно, поспорили на 3000, можно застрелить человека, из травматического нельзя. Проспорило, оказалось, можно. Да, совершенно. Причем потом, вот просто, вот, что у людей в башке, ну, выстрелили человеку в голову, убили, после этого вынесли, ну, бухали, ну, мешает бухать, вынесли ее на балкон, из балкона выкинули туда, представляешь, ну, тут... Жестко совершенно. Ну, и получается ситуация, что вот у нас там 52% дураков, да, которые там, вот они там в ЦИОМ рассказывают нам, как они все время то за Путина, то еще за какую-нибудь херню, да. И вот таких еще, я не знаю, сколько их процентов, которые уже мозги пропили, вообще им пофигу, они друг другу в башку стреляют. Вот. Их тоже какой-то процент и значительный. И, то есть остаются нормальные публики вот, вот совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть остается. То ли дураки, то ли вот клинические дураки. 72% остается. По данным ЦИОМа. По данным проверено. Под Екатеринбургом женщина убила собутыльника поленом из-за еды. Да, ну у нас был такой случай в Екатеринбурге, кстати, или в Челябинске, когда мужик другого колбасой убил, да, и колбаса в качестве вещдока, он забил своего собутыльника колбасой, здесь забило поленом мужика, потому что он, ну, решил, что он у нее еду украл, но это обычно так и бывает, он ничего не лишнего, ничего не съел, как, ну, это же было миллион раз, вот в моей практике убийство такое было. Три бомжа, два бомжа и бомжиха спят в теплотрассе. Бомж один просыпается, у нее шапки нет. Он эту бомжиху начинает избивать. Она говорит, ты что меня бьешь? Он говорит, ты зачем мою шапку украла? Она говорит, это не я. Это... Ну, чтобы он прекратил избивать. Это он. Ну, тот спит. И он начинает его бить и забивает его до смерти. Все, куда эта шапка? Он, может, пьяный ее где-то. Ну, понятно, что ее никто не украл, им ее деть некуда просто. Эту шапку он где-то ее потерял. И все. Так и здесь. То есть, какую-то еду там потеряли, собака ли съела по пьяни у них. Курганинский, это Адыгея. Под суд мать, пойдет под суд мать, подкинувшая двух детей в подъезд. Не, вот видишь, а был бы бэби-боксы эти, ну принесла бы. Вот зачем, вот, даже с формальной точки зрения, нафига плодить преступность? Вот она подкинула детей в подъезд, они могли и замерзнуть, да и все что угодно. И собака их могла укусить, там, и кошку поцарапать. Вот она бы их принесла, отдала. Все равно она этих детей уже никогда не получит, она их лишилась, все, она их отдала. Ну, таким вот странным образом. Она бы отдала их через бэйби-бокс, и это здесь не было бы никакого криминала. Почему нельзя декриминализовать какое-то деяние, да? Не по-православному. Да, ну вот получается ситуация какая. Она в любом случае будет лишена материнских прав, но будет сидеть в тюрьме. Ну, нафига нам ее держать в тюрьме? кормить ее, поить и так далее. Пусть идет, работает, я там не знаю, бухает ли. Это уже ее дела. Зачем она будет сидеть в тюрьме? Самолет Брюссель Airlines из-за хулиганства высадили 41 пассажир. Да, надо больше информации, ну, по поводу этого хулиганства. 41 хулиган в брюссельских авиалиниях, представляешь, что там было. Надо видео где-то, я что-то не нашел. Самое да? смешное было бы, в драке участвовали пилоты, для стюардессы там. Мне рассказывали люди, которые летели с фанатами на Як-42, причем там было две группы фанатов, которые ненавидели друг друга. И знаешь, что они делали? Они раскачивали самолет. То есть на полном серьезе, он идет на эшелоне, все нормально, и они вот бегают с одного борта на другой, они его раскачивают, это говорит, что-то ад какой-то, там дрались все, включая стюардесс, все орали, и в общем... А говорит, чем он мог закончиться? Ну как, чем он мог сковырнуться вообще-то, конечно, да. Так что, ужас. Нью-йоркский актер ответил на требование Трампа извиниться. Да, ну я вот, честно говоря, так и не понял. Значит, актер бродвейский Виктор Диксон, вот такой, как нашего, так сказать, товарища, да, Диксон тоже зовут. Он, в общем-то, ничего плохого не сказал. Он говорил вице-президенту, что, в общем-то, нужно прислушиваться к мнению всех и так далее. И Трамп что-то обиделся и потребовал извинений. Так что странная какая-то ситуация. Я так и не понял, за что должен этот извиняться и почему Трамп вмешался. И зачем он Трампу отвечал, в общем. Совершенно непонятно. Но вы этого актера до этой новости знали? А? Вы этого актера до этой новости знали? Нет. А теперь его знает весь мир. Да. Пусть... Затрахали Трампом. Ну, это только начало, ребятушки. Тут пришел новый президент США. Так это что он у вас вы будете... в поезде не ссал. Да. Он наш. Путин назвал губернаторство Саакашвили оскорблением для народа Украины. Потрясающая совершенно ситуация. Вот Саакашвили, губернатор Одессы, это оскорбление для народа Украины. Да? Что сделал губернатор Одессы, чтобы оскорбить народ Украины? Коррупцию побороть. Там что-то украли. Может быть, что-то развалили. Может, там люди живут при минус 45, а у них дома плюс 5. В доме, построенном по президентской программе, или еще что-то, там ничего этого нет. Вов, на самом деле это ты оскорбление народов России, вот ты оскорбление, вот те люди в Бурятии, которые сейчас мерзнут, ты им вот это расскажи про Саакашвили. Я думаю, съезди туда прям непосредственно, там сидишь, вот они сегодня разговаривали со мной, все в шапках, в шубах, из дома, ну ты видел, да? Вот, и почему, Вова, у тебя-то почему дома тепло? Давай туда рядом садись, тогда это не будет оскорблений. Жесть. Перуанка хотела подарить Путину свитер, но была задержана. Ой, представляешь, как в лучших традициях. Вот перуанка Хулия Кастро. Вот, прям... Наверное, узнали, как ее зовут. Ну ты че? Кастро, ну ты че же? Ну ты... Как же он теперь будет сидеть-то в Бурятии в минус 5 и без свитера? Без свитера, да. Без жакета. Вязаный жакет хотела она ему подарить. А Путин рассказал о встрече с Обамой на саммите АТЭС. Да, я так понимаю, прорывался и прорвался. Сказал, мы с Обамой всегда с уважением относились друг к другу, и мы будем рады видеть Обаму в России в любое время. Я думаю... Так он и так каждую ночь здесь дороги ломает. Да, по подъездам. Ужас. Еще он рассказал о пути к заключению мирного договора с Японией. Ну, если так по-чесноке-то он не рассказал, а слил просто острова, как мы и говорили. То есть он очень интересно, да. В общем, выглядит, вот можно что угодно рассказывать, как я думаю сейчас СМИ, а выглядит это так. Он японцу сказал, забирайте нафиг острова, уж для ваты мы как-нибудь обоснуем, там, что-нибудь мы придумаем для ваты. Ну, то есть, как мы и говорили, если вы помните, еще это было к маю месяцу, мы говорили, что острова сольют, скажут, что надо там совместно строить эгегей, давать визы. То есть безвизовый режим для японцев и для жителей островов. Вот все то же самое, слово в слово Путин рассказал в этом Перу. Ну, вата, наверное, послушала. Правильно говорит Путин, какой молодец, да? Там кто, и вата, вы знаете, кому эти острова принадлежат? Никогда вы там не были, никогда не будете, никогда не узнаете. Там будут жить японцы, а нам будут рассказывать, что это российская территория и все такое прочее. На японских картах, как они были, да, так останутся. На российских, как были российскими, так останутся. Причем, ты знаешь, вот что Путин, интересно, говорит, он говорит, возможно, разные варианты. Он говорит, что он нам напомнил, что в 56-м году был подписан документ, по которому предполагалось два острова вернуть Японии. Не было никаких документов подписано. Не был подписан документ. Предполагалось, это велись переговоры. И на основе этих переговоров должен был подписан быть договор. И вот, возможно, по этому мирному договору бы два острова бы и отдали. Ничего не было подписано. Не было ничего. И теперь нам рассказывают, втирают, что в 56-м году коммунисты решили там отдать. Но если решили отдать, что не отдали-то? То есть это уже отрезанный ломоть. Это еще 56-й, это не Путин решил, в 56-м решили отдать. А он вот такой молодец, да? Хотелось бы напомнить Владимиру Владимировичу, что в тот момент еще Крым был передан, Украинской ССР. Да. Но есть один большой плюс, Вячеслав Вячеславович, вы его не учли. Какой? Зато там не будет базы НАТО. Да. Видите, как он всех опять переиграл. Вот, говорили, что можно сделать, собственно, на островах совместно. Это решение и экономических, и гуманитарных вопросов, но окончательных договоренностей нет. Конечно, они будут, когда он приедет в Японию 17 декабря и подпишет о том, чтобы, как он говорит, собственно, совместно на островах. Совместно и собственно, да. Посмотрим, что он, ну, сдал. Выдал гадюка, да? Какой? Лагард назвала работу главы Центробанка РФ фантастической. Да, вот он Лагард спросил, якобы Путин спросил, что, как, что она думает про Набиуллину. Лагард ответила, я дословно скажу, что касается главы Центробанка, то она сделала фантастическую работу. Но удивительно было бы, если бы она сказала что-то другое. Там какие-то дипломатические приемы, фуршеты, она бы что-нибудь другое начала говорить. Конечно, нет. И тут сейчас это распиаривают как самую невероятную работу вообще. Да, что ты, Дим? Путин о победе Трампа сказал, что предвыборные обещания и реальная политика – это разные вещи. Обратите внимание, Путин на выборах нам всегда обещает миллион всего. А еще он нам обещает очень много, когда читает это вот в конце каждого года послание президента. Вот что только не обещает. И ничего не выполняется. Оказывается, он и сам в это не верит. Он говорит, что предвыборные обещания и реальная политика – это разные вещи. Странно. То есть можно говорить все, что угодно, и это не обязательно выполнять. Это мнение Путина, это не мое мнение. Представляете, какая прелесть, какой тут руководитель. Вот. Между предвыборной риторикой и политикой есть разница. А разве предвыборная риторика это не есть политика? Потрясающая ситуация. Он меня, честно говоря, вот этим выражением удивил. Я знал, что он не выполняет, в общем-то, свои обещания, но думал, что он как-то это пытается это хоть как-то завуалировать, да, нет, да, это ерунда, что я вам обещал, кому я должен, я всем прощаю, это предвыборная риторика, что там такое? Нет, это я салфетки. Угу. Порошенко не пригласили на инаугурацию Трампа. Ну, я вот вообще-то в это не поверю никогда, может быть, сейчас не пригласили, но инаугурация будет 20 января, и я готов с кем угодно биться, так сказать, об заклад, что Порошенко пригласят инаугурацию. Как его могут не пригласить? То есть есть этикет, определенная дипломатическая процедура. Украина в любом случае член ООН. Да? Причем старейший член ООН, обратите внимание. Да. Знаете почему старейший член ООН? Да. Потому что Советский Союз имел 3 голоса в ООН. Голос России и, собственно, всего Советского Союза, голос Украины и голос Белоруссии, как страны, наиболее пострадавшие от фашизма, имели голоса. Поэтому Украина старейший член ООН, и как могут не пригласить, это невероятно. Путин заявил, складывается впечатление... Мальцев, продукт Кремля, экономику заменяют национализмом. Каким национализм, какую экономику? Что человек сказал? Сам ты понял. Да, что? Путин заявил, складывается впечатление, что НАТО нужен внешний враг. А он этого не знал? Ну, если есть военная система какая-то, НАТО это там, не НАТО, да какой там, Анзюс, в конце концов, обязательно должен быть какой-то враг, для того, чтобы ему противостоять. Ну, а если нет врага, то нафига тогда Североатлантический блок? То есть, Путин потрясает меня. То есть, он то ли он придуривается, то ли это уже предстарческое слабоумие, там, старческое слабоумие. Но мы говорили еще в 2013 году, что Путин катит бочку на Запад, на НАТО. И таким образом НАТО начнет укрепляться. Туда начнут кидать деньги. Как можно бороться с НАТО? Быть друзьями и все, и не будет никакого НАТО. Мы говорили, что специально Столтенберга поставили, почему? Потому что Норвегия была самым главным инициатором того, что из НАТО надо бежать, надо выходить, все, денег туда платить не надо, поэтому взяли бывшего премьера Норвегии, поставили, ну, может, он своих там уболтает денег дать. Ну, Норвегия богатая страна, наряду с Соединенными Штатами финансировала, а тут, думаю, сейчас денег не будут Норвегии давать, придется одним американцам платить. Поэтому попался туда Столтенберг. И тут начинается такая раскрутка, что все приходят к выводу, что надо немедленно нести деньги в НАТО. Поляки самые первые начали говорить, что надо НАТО деньги платить. Они вообще никогда туда ничего не платили. Прибалты никогда ничего не платили. Ну, как-то, ну, было принято там состоять. Ну, состояли, да, платить, ну, ее нафиг. То есть, если вот тот фильм с... Бельмондо, где он там мешки, помнишь, украл там, деньги, которые везли в НАТО. Они там висели в мешках, в поезде. Говорят, кстати, это по реальным событиям. Они там эти деньги шпокнули. Да? Вот сейчас бы, если бы он вот, в 2013 году воровал, он там от мертвого осла уши и дырку от бублика бы украл. Там не было денег никаких. Я так понимаю, даже на уборщицу уже не было. И тут Путин им помог, а теперь он говорит, что... им нужен образ врага. Конечно, нужен. Конечно, нужен, и ты как раз им помог. Не, ну тут надо понимать, что Путину тоже нужен внешний враг. У них здесь интерес очень сходный. Не, конечно. Естественно, что когда Путин говорит, путинские говорят, что они создали целую кучу дивизий дальней авиации, а на самом деле это они просто переместили полки не физически, а на бумаге. То есть и эти полки переподчинили, те переподчинили, и вот у них сколько новых дивизий получилось. Ни одного самолета дополнительно, ни одного. Ни одного летчика дополнительного. И 3 новые дивизии. Какая прелесть, да. А там же Пентагон и все представители заявляют, в России 3 новые дивизии стратегической дальней авиации. О чем речь-то идет? Именно об этом, что рука руку моет. Им выгодно так говорить. Британский флот перестал соответствовать амбициям Лондона. Ну, вот видишь, и в Лондоне тоже говорят, что флот у нас маленький, хороший, но маленький. Ничтожно малое количество кораблей. Это вот прям цитата. Да, вот, а вот ты правильно говоришь, вот представь себе, англичане, да, со всем своим, так скажем, маленьким флотом все равно превосходят Россию значительно, да, и тут они говорят, блин, какой у нас маленький флот, тут вот Кузик прошел по Ла-Маншу, подымил, надо делать новые корабли. И будут ведь делать, безусловно, и там промышленники уже засуетились. Гардиан, почему это пишет? Ну, потому что, наверное, кто-то денег заплатил, каких-то журналистов наняли, они создают общественное мнение. Да, вот так эта волна случается. То есть, то, что называется гонкой вооружения, оно вот так подпитывается. С одной стороны, за счет ваты, у которой мозг горит, а с другой стороны, за счет денег тех, кому это выгодно. Они сбрасывают деньги, чтобы получить еще большие деньги. Да, вот сейчас англичане будут строить флот. Тут Вовины начнут орать о том, что, посмотрите, они строят флот, а нам нельзя симметричный ответ. Ну, понять нельзя, не успеют и не справятся. Знаешь, нужно асимметричный. Какой асимметричный? Придумать какую-нибудь херню, которая вот такая, ни для кого непонятная, сказать, что она стоит во сколько денег. 30% бюджета. Деньги украсть, и все нормально. И вот мы асимметрично ответили. Все довольны. Вам не кажется, что Вова не только на откате у всей страны, а еще и у всех производителей вооружения на Западе? Нет, так я думаю, что его они используют очень хорошо. Да вся эта система очень хорошо использует Вову, потому что, ну, во-первых, здешние не сильно умные, ты видишь. А во-вторых, в их интересах, в общем-то, что происходило то, что происходит. Абсолютно в их интересах, да, поэтому они как-то, они чувствуют друг друга. Это вот, блин, вот фотку я не поставил, тут вот, будем говорить, это Кирилл и Путин, вот фотографии рядом стоят и улыбаются. И вот я сразу вспомнил словосочетание «улыбка Авгура», да, это вот когда в Древнем Риме были авгуры, которые по полету птиц предсказывали, потому как куры вот эти священные клюют священное зерно. И они знали, что они всех, ну, обманывают. Я обещал матом не ругаться. И знали, и каждый знал. И поэтому, когда они встречались, то они улыбались. Они не могли вынести взгляд другого. Да? Понимаешь, поэтому вот Путин стоит с Кириллом, он улыбается. И вот с этими, я думаю, они встречаются глазами и тоже ржут не могут, потому что тем это выгодно и этим выгодно. Те знают правду, и он знает правду. Путин назвал арест Улюкаева печальным фактом. Да, говорит, такой... Улюкаев – это факт, взяточник, но печальный. Конечно, печальный. Он говорит, ни на что это не повлияет. И вот это как раз печально, что это ни на что не повлияет. Вот представляешь, Путин говорит, арест Улюкаева печальный факт, но это ни на что не повлияет. Это как? Министру целого взяли и ни на что. Предположим, он настоящий взяточник. Как это может не повлиять ни на что? Разве можно быть, вот может отдельный Улюкаев быть коррупционером, а вся система, в которой он работает, она не коррупционная? Такое может быть? А чем он не прав? Это ни на что не повлияет. Первое. Да. Как носили, так и на другой. Как с Улюкаевым, как без него, 5-11 должно было случиться, оно случится, на что это повлияет? А что он сказал? Арест Улюкаева не отразится на отношении к правительству. На чьем отношении? Народ правительство терпеть не может, ненавидит, не отразится точно. Путин, ну, он знает, что там сидят взяточники и жлобье тоже никак не отразится. Ну, как ни странно, в биржевых котировках это тоже не отразится. Ну, это понятно, что не отразится. Ничего же не изменилось. Путин выдал патриарху Кириллу орден за заслуги перед Отечеством. Да, вот теперь, причем первой степени. То есть теперь у нас Кирилл полный кавалер ордена святого Ебукентия, в общем, вернее, за заслуги перед Отечеством ордена, в общем, все как положено. Полный кавалер такой, лыцарь, помнишь, как эти писали, аки ты лыцарь, да, если ежаку голый с ракой прищемить не можешь, или что-то вот в этом роде, это турецкому султану. Начинал он с алкоголя, с табака, потом... Да, ну за это как раз третья, вторая степень, за алкоголь, табак, педиков на лексусах этих, в рясах и так далее. И теперь он все-таки сможет бесплатно ездить на трамваях, да? Ну да, полный... И вот предположил Путин, что его крестил отец патриарха Кирилла. Какие-то сказки легенды. Да, да, что в 52-м году, когда Вовочка родился, его отнесли, и папа Кирилла его окрестил, он так думает. Ну, в общем-то, это не мешает. Не, да, не мешает. Обстоятельства, знаете, да, как, при каких он это выяснил? Он знал, что у Кирилла отца звали Михаила, но он служил в Петербурге. Он говорит, меня крестил Михаил. Он говорит, значит, это, наверное, ваш отец. И все. И вот теперь они братья, наверное. Принадлежность к Рюрикам с Турсгора. Ну да. Не, ну недаром, я говорю, если... Владимиру Киевскому. Если Авгур видит Авгура, то оба не могут сдержать улыбку. И вот я говорю, фотографии с Кириллом, это надо просто видеть. Это они такие, оба лыбятся. Кудрин заявил, перед Россией стоят те же риски, что привели к развалу СССР. Ну, не знаю, что можно считать рисками. Готовишь? Да, те так сказать, России. События, те события и те тенденции, да, которые привели к развалу СССР, они никакого отношения к действующей России не имеют. Если он имеет в виду коррупцию, то там какая там такая смешная коррупция была, да? Ну там какие-то действительно люди заработали деньги на этой наводке, на, ну, в смысле, на сухом законе. И мы, кстати, об этом говорили и предсказывали, это говорили. Вот я помню, в институте еще даже работу писал, когда Горбачев этот 17 мая указ этот подписал о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Мы писали, что во всем мире, там, где устраивали сухие законы, там везде мафия приходила к власти. Почему? Потому что она получала шальные деньги, на которые покупала полицию, суды, прокуроров. Так здесь произошло с Советским Союзом. А у них какие полиции, суды, прокуроры? Их надо кому-то покупать, что ли? Они все давно криминализованы. Вся система криминализована. Советский Союз разлетелся, потому что на местах были национальные элиты какие-то, да, которые пытались оторвать кусок. Да, здесь я так понимаю, что... Здесь же в регионах тоже не спокойно. Региональных нету элит. Но на самом деле элиты сегодня, вот той, которая противодействует путинцам, являемся мы. А мы не станем разваливать Россию. Как это не парадоксально, да? И много других вещей. Так что Кудрин говорит абсолютную чушь. Но Россия может развалиться реально. То есть, если нам не удастся всю полноту власти забрать у этих ребят. Да, элита разве что по образу мышления, но никак не в финансовом плане. Ну, финансы это нет ничто. Финансы это фикция. Вот представь себе, сегодня вот у нас нет финансов. А для чего они нам нужны? Для того, чтобы власть получить, нам не нужны финансы. Но Россия устроена так, что как только мы получаем власть, все финансы России у нас в руках. На следующую же секунду после получения власти все финансы России в наших руках, и мы абсолютно ими управляем. Да, речь древнегрузинского разбойника Кобы, не Сталина, того, да, первого Кобы. Кто был никем, тот станет всем. Ну да. Так что вот если Кудрин говорит, что те же риски, что привели к развалу СССР, ну, еще одним фактором был Горбачев, да, и тот... А недоверие тому же правительству, ну, да, государству, это же тоже имеет значение. Но Горбачев способствовал... Вот ложь, я... лицемерие. Народ же это все видит, понимает. Ну да. Я говорю, Горбачев способствовал мягкому переходу. И это очень важный момент. А почему? Ну, потому что мы, наверное, не были злы на Горбачева. Мы его не ненавидели так, как Путина ненавидим. Народ был другой. Ну, мы не хотели мстить тогда никому. А сейчас... Ельцина любили. Народ был добрый. Да. А сейчас мы хотим мстить. В народе, в принципе, ненависти в душе столько не было. Души были добрее, чище. Да. Давайте. А вот корейцы молодцы. Десятки тысяч протестующих требуют отставки лидера Южной Кореи. Да, ну у них так всегда. Ну как, почему? У них там что-то лидер... У них требуют, а мы даже этого не можем. У них лидер что-то не в том месте плюнул или пукнул, они его сносят сразу нафиг. Понимаешь, вот что-то он сделал не так, что им не нравится. Какая-то там помощница, гадалка. Куда-то, да, там гадалка какая-то, куда-то компьютер, планшет выкинул, там какие-то сведения. Все, это для них страшное преступление. Они закопают и рано или поздно катапультирует своего лидера 100%, понимаешь? А здесь ты хоть что, делай хоть собачек на самолете вози. Но это же и есть гражданское общество. Конечно, я говорю, они несколько президентов с премьер-министрами расстреляли, и, в общем-то, они привыкли, что нормально, можно ставить их к стенке, и вполне это как бы заслуженно и приятно, да? А еще молодцы. А еще молодцы, малазийцы. Тысячи людей требуют отставки премьера. Правильно. Даже этого мы не можем. Да, даже не Малайзия, да? Не, ну у нас оно, если случается, то случается сразу и бунтом. Мы же знаем, ну, нормально. Экс-премьер Франции Фион одержал победу в первом туре праймерис. Ну, в общем-то, это... Очевидно, наверное. Говорят, что это было не очевидно, но если ты помнишь, мы говорили, что у Саркози мало шансов. Думали, что на волне вот борьбы с нелегальными мигрантами Саркози вылезет по причине того, что он там цыган гонял, там как-то он себя вел жестко вроде бы. Ну, наверное, не хотят французы сейчас вот. Франсуа Фион, в принципе, как политик, неплох, если вот оценивать его. Ну, я не жил во Франции при Фионе, я вообще во Франции не жил, поэтому. Вот, видя те новости, которые приходили, те его высказывания во время его премьерства, в принципе, к нему больших претензий-то и нет по-настоящему. Ну, то есть он не наш. Сейчас по Первому каналу покажут какое-то выступление, где скажут, вот это что. Нет, говорят, не победили. Все-таки Путин-то любит Саркози, там у них. А Саркози признал свое поражение на праймерис правоцентристов во Франции. Признал. Ну, он обещал, кстати, и в политику не лезть. Да, не, он сейчас после того, как признал, сказал, что все, на этот раз он уходит окончательно. То есть вот и Берлускони, и Саркози знамениты тем, что они много раз уходили из большой политики и продолжают уходить. А Берлускони-то все никак не уйдет, ему сколько старому пеньку лет-то уже, господи, 80, наверное. А он все в политике и с бабами молодыми. Ну, молодец, в общем-то. Хотя я его сильно не люблю. В России тоже есть такой прецедент, когда человек постоянно уходит из политики. Ярина Хакамада. После каждых выборов она уходит из политики, а потом возвращается. Истребители НАТО дважды сопровождали российские самолеты над Литвой на прошлой неделе. Да, и вот тут российские СМИ про это прописали. Удивительно, какие злые истребители НАТО сопровождали над территорией суверенной Литвы Ил-20, самолет-разведчик, и Ил-76, который непонятного назначения, но тоже мог быть совершенно спокойно разведчиком. Поэтому Ил-20 это вообще 100%, что это самолет-разведчик летел над территорией Литвы, и его сопровождали истребители НАТО. Надо же, было бы как-то удивительно, если бы они не стали его сопровождать. Суд обязал государственное украинское предприятие «Антонов» выплатить Минобороны России 180 миллионов рублей. Да, тут был... Московский какой-нибудь. Да, конечно, это российский суд. Заключили договор, арбитражный суд Москвы это сделал. А, был заключен договор, потом в результате всяких санкций там рвали договора. И вот этот договор был разорван, и теперь фирма Антонова должна якобы Минобороны 180 миллионов. Но я не знаю, будет ли платить. То есть, как, помнишь, в «Оптимистической трагедии»: «Я партии анархистов не подчиняюсь». Помнишь, там морячок? Тут не скажешь «брезент», потому что, ну, как-то, наверное... Помнишь, как нам один товарищ рассказывал, почему у него предприятие зарегистрировано в Амстердаме? Да, в Амстердаме, да, если да. я не ошибаюсь. Да, вот, он сказал, что... Потому что, не потому, что он там боится, что здесь там что-то отнимут, хотя это тоже есть. А, потому что, говорит, как, никто на Западе дел с тобой не будет иметь. Потому что людям нужно понимать, где мы будем судиться. Если это лондонский суд, да, то люди там на Западе, они с этим согласны. А если это арбитражный суд Москвы, то они скажут: идите, ребята, вот, в одно место. Потому что так потом присудят 180 миллионов. Я думаю, что украинцы тоже, наверное, не готовы были судиться в арбитражном суде Москвы. Посмотрим, как будет такое решение исполняться. Мне даже самому просто интересно. Не, ну они могут в арбитражном суде Киева, так сказать, ну, да, принять, да, решение, да, да, что Министерство обороны должно выплатить с Антонова. Слава, ты просто завидуешь Берлускони. Ну не, ну вы понимаете, вот Путин, я как всегда говорю, Путин похож на Берлускони, а Берлускони похож на жопу. Я не завидую старым мужикам, которые в морду что-то тыкают, потому что, ну, стареть надо красиво, надо, ну, с достоинством стареть. Ну, понимаете, когда там прыгают, ну это же смешно выглядит, это вот как старые сатиры какие-то, ну, ужасно. Поэтому я точно не завидую, и я вообще никому не завидую. У меня как бы из семи грехов меньше всего это зависти. Самый вот низкий уровень. То есть, если там самый высокий уровень, это там гнев, гордыня, там, в общем, всякая вот эта гадость, это прям зашкаливает, наверное. То это прям... В Калужской области, это город Обнинск, прошел пикет в поддержку Трампа. И к ним даже не вызвали скорую психиатрическую помощь. Потому что один заявил... Не говоря про ментов, да? Один заявил, что он лично знает Трампа. Ну, теперь все, Трампа спасли. А то же все думали, сейчас вот отмотают назад. Там же подписывают в Америке петицию за то, чтобы Клинтон стала президентом. Ну, теперь вот в Калужской области выступили за Трампа. Значит, все, Трамп, наверное, вытер пот платком, скажет: фух, ну, слава богу, спасли меня. Грышанули, да. Я сразу вспоминаю тот анекдот, помнишь, про советского периода, когда, неоднократно его рассказывали, когда русский с американцем встречается, американец говорит: да у нас абсолютная свобода. Он говорит: я могу выйти перед Белым домом и сказать: Никсон дурак. А ты вот можешь на Красную площадь выйти? Он говорит: могу, и могу сказать: Никсон дурак. Вот так и здесь. Можно запросто выйти поддерживать Трампа. Вот если бы этот пикет вышел против Путина, интересно, где они рядом бы оказались с Удальцовым, они рядом бы оказались с этим... С, а? Ну да. Сколько катафалок бы там подъехало. С Ильдаром, с Дадиным, да, оказались бы. Нашим бедным депутатам вернут вип-залы аэропортов за счет бюджета. Да, ну чтобы депутат сказали: ну, Вячеслав Викторович, он наш отец и кормит, видишь, он и заставляет их работать. Ну и вот и вип-залы вернул. Сказать: ну что вам, ребят, за вип-залы платить? Ладно уж, давайте, решу. За это решу. Правительство хочет освободить бедных от налогов. Не за это, я думаю. Да, бедных от налогов хотят освободить, потому что они все равно не платят, да? Поэтому хотят такую божескую милость сделать. То есть, говорят: ребят, вот вы бедные, да? Да. Ну тогда соберите справки, что вы бедные, пойдите там, вон что сделаете, вот что делаете, сломайте себе ноги, охренеете там вот в очередях, потом мы решим, что вы бедные, и вы сможете не платить то, что вы все равно не платите. Но справки это нужно оплатить, а еще, да, а еще можно не платить налоги, если ты их до этого платил, ну и как это... формулировка, то есть и те, кто не имеет финансовой задолженности, налоговой задолженности, ну и так далее, ну еще что-нибудь придумают, так что все очень хорошо. Вячеслав Вячеславович, цензура в России есть? А? Цензура в России есть? Ну вот Мединский сказал, что нету цензуры в России. Говорит, нет цензуры, какая же тут цензура в России, никакой цензуры. Так. Но будет. Но будет, да. Вот. Это еще все, что сейчас не цензура. Нет, потрясающая ситуация. В России цензура, причем она в нескольких вариантах оформлена. Да? Первый вариант это государственное телевидение, государственное радио. Там кто платит, тот и заказывает музыку. То есть там все четко. Даже вон в Америке в приличный дом не пускают, говорят, какие же вы СМИ. Действительно. Там выдумщики. Какие-то выдумщики сюжетов, выдумщики Путина, какой он у нас там царь. Вот это один вариант. И второй вариант – это реальная цензура и препятствование распространению иной информации, не той, которая утверждена. Ну вот вы свидетелями были на выборах. Избирательные действия. Идет агитация и пропаганда. Я выхожу на первом... на первых дебатах прошу проголосовать, кто против Путина, зал голосует, что они против Путина, там царя накал, то все, все, вот это я сказал. Что происходит на следующий день? Вот Дима свидетель. Всех этих нафиг из студии, туда только проверенные, которым командуют, когда они там должны чего там хлопать, когда там фукать, да, там, укать и так далее. Представляете, то есть это, кроме всего прочего, только в рамках избирательной кампании можно сказать где-то что-то. То есть, потому что есть эфирное время, они сами с дуру подписали об этих дебатах закон. Ничего, спрашивают, вот Мальцев пропал. Нет его на телевидении, там на радио. А кто же меня куда приглашает? Да вы чё? Таких людей очень много. Кому да? Заказывают. Нет, конечно, есть перечень. Я утверждаю совершенно четко. Есть перечень с фамилиями, которые нельзя приглашать. В свое время в этом перечне был Рогозин. Как только его... Я когда на этом... На НТВ, в программе «К барьеру». Мне говорят, кого вы возьмете там своим секундантом? Я говорю, Рогозина. Говорит, нет, Соловьев, ну, в смысле, его вот публика. Кого угодно, только не Рогозина. Я говорю, почему? А он у нас в этом перечник среди людей, которых нельзя. Я говорю, Савельев есть у вас? Да. Там? Он говорит, нет. Я говорю, ну ладно, я возьму Савельев. Вот это был разговор. И я, в общем-то, этот перечень сам лично не видел, да, но, по крайней мере, знаю, что я и сам лично в этом перечне сейчас состою. Хотя сам лично, естественно, его не видел, но те люди, которые им руководствуются каждый день, они, в общем, не скрывают, что он есть. В России разрабатывают новые ГОСТы для автомобильных знаков. Прикололи, писали, Мальцев на РЕН-ТВ. Ну, это где фашист там и так далее. Да, это, я думаю, еще увидеть. Новые какие-то номера разрабатывают. Там и для мотоциклов будут другие, там вот такие. Для машин будут другие. Я знаю причину. Расскажи, да? Кассовый аппарат покажет. Нет, они ввели новые, так сказать, нововведения. Теперь, раньше, если мы приходили в МРЭО, сдавали документы, нам выдавали СТС-ку и номерной знак, то теперь номерные знаки не будут выдавать в МРЭО. То есть будут выдавать в СТС-ку, с этой СТС-кой ты идешь в частную контору и откатываешь там номерной знак. Но банальная причина, сейчас этих станков, которые делают номера старого, вот этого образца старых ГОСТов, очень много. И невозможно захапать этот бизнес себе. В итоге сейчас они ведут новые ГОСТы. Старые станки, которые катают эти номера, будут, ну, по сути, никому не нужны, их можно выкинуть будет. И опять бизнес возьмут, ну, определенные товарищи, которые любят ездить с номерами КРА. Естественная фильтрация ненужных камней. Да, то есть, ну, вот у нас возле, в Саратове, возле МРЭУ, как минимум 6 контор, которые занимаются этим. Еще плюс по городу они раскиданы. То есть сейчас этот бизнес просто, ну, захапывают, я говорю, я понимаю. Их вообще безумно много. Да, то есть... Как и страховки тоже сейчас убрали всех частников. Страховки, могу разговаривать об этом очень долго, у меня тут свое мнение. Вот тут меня спрашивают, Слава, что знаешь про пирамидальные НЛО над Кремлем 2009 года? Ничего, честно говоря, не знаю, надо посмотреть, потому что не первый раз задают этот вопрос. А вот вчера видел интересную вещь, и надо, Дим, напомнить, чтобы завтра эту фотографию вывесить, и с улыбающимся Путиным, вот две фотографии. Над Кремлем вчера, самолетов я не видел, но три инверсивных следа, причем они вот так, прямо над Кремлем, треугольником. Таким четким треугольником пересекли, значит, пространство над Кремлем. А вы же знаете, что над Кремлем закрытая полетная зона, летать нельзя. И на высоте, на достаточно большой это было. Я, в общем-то, пообщался с людьми, спросил, что произошло, откуда самолеты и так далее. Мне сказали, что возможно, то есть вот, отрабатывался это в рамках вот той кампании, которая сейчас проводится, там Нацгвардия, ФСО, ФСБ, все защищают Кремль. Армия, то есть все защищают Кремль. От Гальперина. Да, от Гальперина практически. А это отрабатывали, уже учение отрабатывалось авиацией, причем это штурманские учения, наведение на цель дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с целью бомбежки внутреннего пространства Кремля. Да. И с целью, я завтра покажу фотографию, выяснения границ, так сказать, ну, взрывов. То есть задача была четко разбомбить все, что внутри Кремля. На случай, если мы туда зайдем. Понятно? То есть, да, да. То есть они сейчас вот их учения, они связаны с недопущением в Кремль. Но если вдруг зашли, то так как он является неким символом, сердцем, то есть тот, кто сидит в Кремле, он управляет Россией, там не должно быть ничего. Если там не будет Путина, а его там нет, там не должно быть ничего. Да, причем почему дальняя авиация, почему на большой высоте? Для того, чтобы ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы, не достали. То есть на малой высоте, конечно, никто не подойдет, если будут ПЗРК, те, которые там в ДНР, в ЛНР там всякие иглу применяли. Поэтому это интересная очень тема. Надо, если это так, я не утверждаю, что это так на 100%, но вот нас же слушают определенные люди, вы мне скажите, Что там было на самом деле? Что там, так сказать, летчики, да, какие учения проводили, что необходимость была пролететь трем самолетом над Кремлем? Я им подскажу, не легче ли заминировать? Да, я думаю, что не легче, потому что они боятся, что если они заминируют, они туда придет очередной раз в Георгиевский зал патриарху вешать эту медаль очередную, нулевой этот, за заслуги перед Отечеством нулевой степени. Ну, третья есть, вторая есть, первая есть, теперь осталось нулевой. И могут их взорвать, поэтому... Вячеслав Иванович, еще вопрос на засыпку. Почему вот сегодня ехал на Щелковскую и Вознецово, и мы там заблудились, и три раза проехали мимо Кремля. Навигатор все хорошо показывает, подъезжаем к Кремлю. Да там глушат они, да. И знаете... В каких местах я появляюсь? Первый раз, когда мы проезжали, аэропорт Внуково. Второй раз, аэропорт Шереметьево. Третий раз, аэропорт Быково. То есть он откидывает в один из аэропортов, что я нахожусь либо в Быково, либо в Шереметьево, либо во Внуково. Интересно, надо подумать, вот. Почему? И вы нам расскажите. Быково. А Буков их достанет? Конечно, достанет. Мальчик на дебат был самым адекватным. Большое спасибо. Так. Зарплата гендиректора Почты России составит 120 миллионов рублей. В год. В год. Ну да. Гендиректор живет бедно, поэтому надо ему подбросить. А вот Почта России, вот интересно, относительно советского периода, во сколько раз поднялась зарплата гендиректора почты, да, и, наверное, в миллион раз, да, ну, и даже в соотносимых цифрах, да, но во столько раз Почта России стала лучше работать? Копейки платят. Почта России работает ужасно. Люди, которые работают непосредственно на почте, получают там по 8 тысяч рублей сейчас. Это же обоссаться, извини. 5, вон говорит, вот 5. Вон у Кости начальник почты работает, 5 тысяч получает. Ну. Вячеслав Вячеславович, звонят в прямой эфир, хотят задать вам вопрос. Да, здесь, пожалуйста. Да, здесь. Алло. Да, здравствуйте. Мальцев моя фамилия. Вячеслав Вячеславович меня зовут. Да. Ну ладно. А как вас зовут? Как вас зовут? У нас просто задержка. И у нас эфир идет с задержкой. Вы общаетесь со мной. Как вас зовут, скажите? Как вас зовут? Как вас зовут? Не верит. Ну ладно, хорошо. Посмотрите, Станислав, эфир. Ну вы... Ну я слушаю вас. Что я вам могу еще сказать? Да. Да. Ну куча не куча, а один задавайте, пожалуйста. Да. Да, да, да нет, вы слышите сейчас меня, вы слышите из своего этого, ну, вы там звук выключите и все. Ну ладно, хорошо, да. Вы звук уберите, мы ничего не слышим. Вы звук у себя уберите, компьютера. А я смотрю этот, как его... Ну, мы не сможем ничего, тут наводные помехи. Ну, ладно. Тут если звонить, то вы... Идет с задержкой, одна минута, вы... И убирайте звук вашего компьютера, потому что приходит и ничего не слышно. Уже он как через ревербератор, и третий, и четвертый, он пишет, не ори мне в ухо. Да. Сенатор Озеров назвал ситуацию с «Зенит-ареной» преступлением против государства. А почему государство? Не знаю, почему против государства. Государство у нас коррупционное, злое, вороватое. В общем-то, наоборот, это действия, которые направлены на укрепление путинского государства. Любое уничтожение страны направлено на укрепление путинского государства. Но говорят, там вот «Зенит-арена» теперь утонула. Что-то там затопило, я не знаю, вот сведения пришли. И отравилось. Да, пришли сведения по поводу того, что затопило. А еще до этого были, что токсичные испарения. Ну, то есть там все, и утонули, и испарились, и жесть какая-то. Да, и все завибрировали, все одновременно. В московском СИЗО номер 4, в возрасте 52 лет, умер бывший замминистра ЖКХ Московской области Владимир Гусев. Меня друга зовут Владимир Гусев. Да, ну, надеюсь, он не умер. Ему не 52 года. Да, вот, ну, в общем, классический вариант, но только нужно посмотреть. Острая сердечная недостаточность. Сейчас да, очень много препаратов, которые вызывают острую сердечную недостаточность. И человеку рулить их в СИЗО вообще не представляет никакого труда. Он не может же ни есть, ни пить. Поэтому... Странная смерть, если так уж по-честнухе. Еще одна странная смерть. Замглавы УФНС по Москве покончил с собой. Да. То есть, видите, налоговик, да. И какие странные обстоятельства там. Из ружья он. Да какие странные обстоятельства. Он как прочитал новость, что отменит налоги для малоимущих. Ну да все, жизнь бестолковая. Да. Но он из ружья вроде бы как застрелился. И нашли его возле дома. Оставил записки, но в них ничего толком и не говорится о причине. Он назвал фамилии своих должников. Круто. Все как-то странно. Надо фильм Юрия Быкова «Дурак» посмотреть. Там все написано. Ученый рассказал, как из угля получить золото. Да, то есть через уголь. Я даже могу, вот я не ученый, даже не знаю, что он рассказал. Могу сказать, если бесконечно долго фильтровать через уголь воду обычную, такую вот из любого водоема, то нафильтруешь какое-то количество золота. И можно получить его, это золото из угля. Это тот метод, я правильно или нет? Или что-то другое он придумал? Зато обнаружен натуральный заменитель мяса. Это не соя? Нет, это насекомое. А, ну это тоже мясо, в общем-то. Да, только маленькое. Только маленькое, да. Причем вот описывают это как какое-то новшество. Насколько я знаю, в Азии едят все, что бегает, шевелится, летает, да, ползает. Совершенно с превеликим удовольствием кидают это в масло, да, во фритюре. Там как семечки потом едят. И, в общем-то, все это, все как всегда. Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь человека на 20 лет. Но списка у нас нет. Ну да, и правильно, потому что если был список, это сразу их уничтожают по этому списку. Берут, говорят, так, фрукты, овощи из Польши, Голландии, так, под трактор, сыры там и так далее, под трактор. Такое безумие. Поэтому раз это продлевает жизнь, это надо под трактор. А еще говорят, что еда влияет на психику. Человек, похоже, Путин какую-то особую еду ест, раз у него такая психика, что всю другую еду они уничтожают. Информационный мир побеждает. Цукерберг призвал глав государства к коммуникативной революции. Да, видишь, и еще он рассказал о мерах борьбы с фейковыми новостями в Фейсбуке. Но я не думаю, что вообще с фейковыми новостями надо бороться как-то. То есть это информационный мир сейчас болеет детскими болезнями. Пройдут эти детские болезни, и люди научатся отличать фейковые новости от настоящих. И, в общем, я думаю, что это не проблема. А вот коммуникационная революция – это то, что реально нам нужно. Но тут не нужно призывать, он зря кого-то призывает. Ее надо делать, эту коммуникационную революцию. Вот Маск сейчас пытается, так сказать, создать систему Wi-Fi, да, по всей земле. Вот этим надо заниматься прежде всего. Вот Цукерберг хотел, они там хотели какие-то самолетики запустить, какие-то эти дирижабли запустить везде, в общем, дешевые. Ну, надо все это делать. Главное для коммуникативной революции это коммуникации, да, для коммуникации, да, связь нерв армии, как я говорю, прочитал, в армии было написано, там, на полку связи, связь нерв армии, так и здесь, это вот нервы сейчас современного мира, поэтому надо заниматься именно этим. Ученые придумали, как спасти от смерти любителей селфи. Да, они программу такую сделали для телефона, приложение, да, то есть ты снимаешься, а он там, наверное, говорит тебе там, ай-яй, смотри, плохая погода, обледенение, можешь подскользнуться и упасть, я обещал матом не ругаться, ну и так далее, там паровоз идет, смотри. Не ложись на рельсы, да. Не все поезда с биотуалетами. Ну, да. Улицы около аэропорта в Калифорнии затопило противопожарной пеной. Да, вот фотка у нас не пошла, а вообще весело. Там все машины грузовые почти под крышу затопило пеной. Ну, вот там работает противопожарная система, не знаю, как у нас. Окуневу посвящаю следующую новость. Да. iPhone 8 выйдет с изогнутым экраном без рамок. Да, еще самое главное, даже не экран, самое главное, там будет беспроводная зарядка, но камера с двойными линзами, которая будет снимать так, как сейчас, наверное, для телевизора не снимают. То есть любой, кто будет иметь iPhone 8, а через пару лет, это значит любой мальчишка, потому что ну, на вторичном рынке может купить, он может совершенно спокойно снять любой фильм, да, там «Титаник», да, да, из-за угла может снять. Прекрасно. Компания китайская Huawei, которая уже выпустила, уже как полгода прошло. Хорошая контора. А вот следующая новость. Помните ли вы игру Реала со Спартаком? Да я же не футбольный фанат. А когда Роналду забил гол, ему все кричали. Ну, да. А он не обиделся, потому что признался, что он не традиционной сексуальной ориентации. Не верю. Он сказал, что он гей, да? Да. Ну, получается, причем он сказал, что богатый гей. Сразу кажется, что он анекдот знает российский. Помнишь, когда чувака спрашивают, говорит, ты что, пидор? Он говорит, нет, я гей. Говорит, у тебя что, яхта есть? Нет. Ну, может, у тебя вилла есть где-то там? На Лазурном побережье. Нет. Ну, а если у тебя нет яхты и виллы, то ты не гей, ты пидор. Вот. Это как относительно. Ты куда? Хорошо, вопрос кончен. На этой позитивной новости. Да. Да не так он сказал, перевели, наверное. Ну, не знаю, как перевели. Брежнев гомосексуалист. Пишет. Ну нет, если вот он Брежнев. Специально сказал. Собрал конференцию. Ну да, пресс-конференцию. Пресс-конференцию и признался. Это да, тогда бы не было вопросов. А тут он просто в какой-то споре в каком-то. А что все молчат, бензин подорожал на 2 рубля. Да, действительно, что-то мы не я сказали. Я не молчу, я сегодня заправлялся. Мы едем, я смотрю, 40 рублей. 40 рублей бензин стоит. Я очень сильно удивился. Вообще, я удивился, когда мы ехали из Саратова в Москву и заправлялись 3 раза. И под 40 везде, во всех местах, где заправлялись, 39, с чем он стоил там? Что-то. 38 с чем? Нет, 39 везде, ты что? В Саратове 38. А, ну в Саратове 38. Видите, когда вы ехали, он поехал. Приезжайте все в Саратов, да, там дешево везде. Да, Саратов. А, давайте там быстро объявление сделаем несколько. Вячеслав Вячеславович, вам большой привет из Чечни, из Грозного. Смотрит вас там. И большой вам привет. Привет. Также там вам... очень много мужественных людей, которые нас смотрят, да. Я знаю, что они рискуют жизнями своими, да, и мы с вами, ребята, вот всей душой, и мы за вас очень переживаем. И просит вас передать привет также в город Грозный девушке по имени Роза. Привет, с удовольствием. И давно мы нашу другу не видели, Исмаила, от меня тебе огромный привет. Да, в гости приезжай, мы ждем. Мы тебя очень рады видеть. Не забывайте, вот вы все видели, что телефон у нас работает, даже в эфире иногда мы отвечаем. У нас два номера телефона. Первый плюс 7-95-32-05-11-17. И также у нас второй номер 95-10-05-11-17. Разницу только в одной цифре. В одном случае она 32, в другом 10. 95-32-05-11-17. 95-10-05-11-17. И тем, кто хочет написать Viber или WhatsApp, как раз вот номер второй 95-10-05-11-17. Так что такие у нас безопасные каналы связи появляются. И вот от людей, которые звонят... Да, WhatsApp и Viber это тот, который на 10. На 10. На 10. 95-10-05-11-17. Вот пытались люди задать вопрос, но у них не получилось, не смогли. Вопрос такой, кому принадлежат водные ресурсы? Когда? Вот ну, вообще, сейчас я знаю. Да, сейчас мы знаем, кому принадлежат. Вообще они, вода, воздух, это да, совершенно четко принадлежит народу, принадлежит людям. И когда определенный гражданин из командир Nestlé, да, сказал, что вода это товар, то мы его прокляли фактически здесь. Вот, да, потому что вода не является товаром, как и воздух, и не могут они являться товаром. Ни вода, ни воздух. Да? Это совершенно однозначно и четко, в общем-то, позиция. Поэтому вода принадлежит людям, причем ну, в рамках страны нашей, нашему народу, а в рамках всего мира она принадлежит человечеству как виду. Да. Саакашвили в Одессе первое, что он делал, он боролся с выходом, чтобы люди выходили на берег. Он убирал тем дворцы монополистов, чистил береговую линию. У нас тоже пляж в Саратове делают, там все говно будет на него литься, и доступ будет у всех. А, да, еще из Бурятии спрашивают опять. Как... Пишет Nestlé, это шоколадка такой. Не только шоколадка, да. Самое главное в Nestlé, это вода, это не шоколадка. Да. То есть Nestlé забирает нашу воду и продает нам же, причем делает это по всему миру. И если вы видите, допустим, там в Пакистане люди жили... И из колодца пили плохую воду, ну плохая вода, но они могли купить вот фильтр, как наш барьер, чистить ее и пить. То им туда поставили качок, этот качок перешел в завод, да, выкачали воду, у них естественно в колодце не осталось, потому что там не колодцы, там кириллицы. Ну да, уровень ниже получился. И все, и теперь им ее продают, там, одна бутылка, несколько долларов. Какие доллары в Пакистане? Бред. Каддафи что хотел? Первые удары были именно по водонасосным станциям. Каддафи хотел всю Африку накормить. Он хотел сделать рассекретные каналы, и добывать воду и кормить. Не, ну идея Каддафи, там же нашли, да, там нашли огромные запасы воды, в как раз Ливийской пустыне, да, то есть в Сахаре. И он хотел использовать эту воду, да. Первые удары были по этим заводам, не по нефтяным. Вопрос, что Каддафи сделал, конечно, обидно. Да, Слава, вода принадлежит не людям, а всем животным. Конечно, вода это жизнь, поэтому она принадлежит всем. Я имею в виду с точки зрения частной собственности, если право частной собственности на воду, так это право всеобщее, в равных долях, да? Вот кому принадлежит Крым? Народу, который там живет. Да? В логике вода принадлежит они животным, а рыбам? Ладно, вы далеко. Развиваем тему. Чат? Вот, Вячеслав, какой процент будет по кредитам после 5-го 11-го. Не будет ростовщического процента. То есть процент, если возможен какой-то, я вообще против любого процента, но вот убеждают, что должен быть какой-то там типа 0,25 или там 0,5 для того, чтобы банк мог технически просто обслуживать кредит. Ну я не знаю. Да. Отрицательная ставка рефинансирования, которая была применена в Японии, вытянула их экономику. Ребята, извините, да, позволил давать. В том числе отрицательно. Ну, имеется в виду для частных банков, то есть вполне можно допустить, что дотирование разницы вот этой, связанной с отрицательным кредитом за счет уже бюджета. В принципе, можно взять мировой опыт, который есть, да. До 7% комфортных кредитов достаточно. Ну нет, какие комфортные 7%? Нет, нет, но тут вопрос в том, что если уж банк захочет давать, ну вот. Да нет, какие 7%? Какие Не, ни в коем случае никаких ростовщических кредитов. Все, подождите, это будет референдум решать, мы сейчас. Кто такие? Хорошо. Идет. Согласен. Да. 37 минут. Да, сейчас. У нас еще такая ситуация, вот. Один из руководителей группы подготовка у нас получил инсульт в Калининграде. Да, да. Ему сейчас нужно восстановление. Мы завтра полностью информацию донесем до наших зрителей и попросим помощи. Просто у меня телефон сел. Да. Для девочки мы говорили в Татарстане, которые купили лекарства. Там, я понимаю, так связались, надо узнать сейчас. Ну, это Жене надо связаться сейчас. Да, да. Жене, ну, ты сейчас прям прозвони непосредственно туда, у нас телефон есть. Прозвони и узнай, связались, не связались, и когда будет высылаться лекарство. Так вот, Мальцев вчера по итогам недели по ИКТВ показывали. А, Мальцева показывали. Хорошо, спасибо. В доме не холодно? Да не, мы... Это точно не как у людей в Бурятии. Вам даже в таких случаях стыдно, да, что мы находимся в тепличных условиях, а люди сидят сейчас и мерзнут. Мы сейчас буквально на эфир звонили из Бурятии, передавали вам огромный привет, хотели пообщаться, но, к сожалению, я не смог соединить, потому что, так сказать, идет эфир и сложно. Вот. Но в любом случае спрашивали, что вообще собираетесь вы делать в Сибири, как бы, вот, какие дальше... А что Сибирь делать? Сибирь, самое главное, не мешать развиваться. И кроме всего прочего, главный вопрос у нас, первый главный вопрос, который встанет, это сделать, что делать с теми договорами и бумажками, которые Вова с Димой подписали. Мы не знаем, что они подписали там. Мы вообще не знаем, даже вот когда мне говорят, а вот что мы будем делать, а я фикаю знать, что делать. Вы мне покажите вначале, под чем стоят подписи, и мы за эти подписи отвечаем, как это не парадоксально. Мы не сможем, как дедушка Ленин, сказать, что, ребята, царь подписал, вот все вопросы идите к царю предъявляйте. У нас никак это не получится. Значит, придется действовать какими-то очень серьезными дипломатическими путями, и не только дипломатическими. Дай Бог, только дипломатии, чтобы обошлось. А? Дай Бог, конечно, конечно. Ну, мы не будем это вслух говорить, потому что, ну, понятно, что ситуация очень тяжелая. Очень тяжелая. И многие вещи мы узнаем после. То есть, взяв власть, мы должны будем ревизию того провести, что вообще творится, какие подписаны секретные соглашения. И столько мы можем нового узнать, да. И причем с такими странами, про которые мы подумать, наверное, не могли, про которые нам сейчас Киселев с Соловьевым вчихляют, про там злодеев там и так далее, а могут оказаться очень странные договора, которые либо придется исполнять, либо денонсировать, но как-то это используя мировую общественность и дипломатические какие-то ухищрения. Так что... Захарова пишет, все утрясет. Да, вот скажем, Захарова, ну все, иди утрясай там. Как хочешь, как, чем хочешь, да, ну утрясай. И она тут, оп, калинка, малинка, калинка моя. Расскажите, как вроде самолет раскачивали фанаты, а что тут рассказывать? Мне товарищ рассказывал, у которого волосы вот так стояли дымом. Так. Вопрос. Вячеслав говорит, что у русских в итоге должен включиться инстинкт самосохранения. Ну, с чего бы? У нас сейчас на полную мощность включено самоуничтожение. Один... Поймал меня. Поймал, чувак. Один укупник борется за выживание. Поймал. Да. Да, спасибо, поймал. Да, мы говорили, что не будем это слово называть, и все. И вот начал читать, но уж понимаешь, что я не вижу все это. Очень весело. Инстинкт, как это ни парадоксально, ну да, но инстинкт самоуничтожения, инстинкт самосохранения, они вместе идут. Это единственная борьба противоположностей. Что-то в конце концов побеждает. Я надеюсь, что победит инстинкт самосохранения. Да. Спасибо. Спасибо. Дядя Слава, расскажу про рыбу. Не расскажу. До свидания. До новой исторической эпохи осталось 347 дней и 1 час. Да. Оказывайте помощь каналу. помогайте тем людям, которых мы просим, которые достойны вашей помощи. Вот просим, я говорю, откликнуться тех, кто может в Бурятии провести вот эту экспертизу жилищную. Лайки. А? Лайки. Лайки ставьте, да. До свидания. Подписывайтесь тогда уж. Да. Ой, стой, у меня что-то все ускакало куда-то. Я не могу в этой майке быть. Почему? А у меня все ушло. Снимаем уже. Сейчас. Блин. Да, что-то у меня не выключается. Оп! Ты смотри, что происходит?